Актриса. У кого молодежь будет перенимать опыт? У кого она будет учиться? С кого брать пример? Может, я могу не нравиться как актриса, могу кого-то не устраивать, но никто не отнимет у меня мой профессионализм. Я могу хуже играть, могу лучше, но плохо не могу, потому что я мастер. Я считаю, что самое главное — это профессионализм во всем. В театральном мире ценят мастеров. Там сохранилась культура отношений, традиций. Они существуют. Они ценятся и в Щукинской, и в Щепкинской школах. А в кинематографе нет. Я никогда не слыхала от учеников Герасимова, что они уважают старших. Я помню, кем для меня были Жизнева, Раневская, Орлова. Все это звезды кинематографа. А Галя Воденицкая во время войны, когда училась в ВГИКе, провожала меня от студии до гостиницы, говорила, что она в меня влюблена, что она моя поклонница. Зато потом, когда она стала женой Васильева, худрука Ленфильма, и играла главную роль в «Крутых горках», а я вторую, я уже зависела от нее, от того, отвезет она меня в гостиницу на машине своего мужа или не отвезет. Она сама почувствовала себя звездой, и ее прежнее отношение ко мне забылось. Сейчас приходит к директору актриса, ничего почти не сыгравшая, никто ее не знает, и предъявляет столько требований. Вот повесили афишу, выступает такая-то. Пойдет народ или нет? Я недавно приехала из Саратова. Повесили мою афишу. Аншлаг. Теперь-то. И пришли не только пенсионеры, но и молодежь. Я была горда и рада, ведь я снимаюсь 56 лет. У меня жизнь подчинена профессии. Режим, дисциплина, тренировки. К тому же я всегда чувствовала, да и сейчас чувствую себя современной актрисой. Может, это меня и удерживает на плаву. А эта дамочка пришла к директору и сказала: «Зачем мы ориентируемся на стариков? Их давно пора списать». Какой возраст был у Раневской, Бирман, у гениальных старух малого театра? Я считаю, что давно ушло время, когда мы различали актеров театра и кино. Я уже говорила, какое взаимовлияние оказали театр и кино друг на друга. Природа актерского мастерства едина, поэтому ВГИК дает диплом актера театра и кино. Или, может, кто-нибудь скажет, что выпускники Щукинского и Щепкинского училищ не могут играть в кино? Хороший актер, профессиональный, с хорошей школой, он везде актер. Ну а талант — это уже от Бога. Эстрада — это, конечно, особый жанр, очень сложный, очень интересный, и не каждому он по плечу. Вот Юрский — превосходный актер, но как чтец, по-моему, просто гениален. Или Яхонтов. Я его очень хорошо знала, любила. Он очень оригинальный, очень своеобразный чтец. А в спектаклях играл хуже. Тоже Журавлев. В чем здесь дело? Не знаю. Я помню, Гоголева много занималась художественным словом. Я даже помню, я тогда была начинающей, как она с закрытыми глазами читала в доме журналистов «Сон Татьяны». На эстраде мы с Лидией Сухаревской играли Зощенко, Чехова, современные скетчи. Я видела потрясающие концертные выступления драматических актеров, старшего Абдулова и Раневской. Это было гениально. Они играли рассказ Чехова «Драма». Потом его играли Санаев с Сухаревской. Тогда были очень модные, просто сценки. В каждом сборном концерте, как правило, их было 2-3. Потом это как-то ушло. Хорошо, что сейчас снова возвращается. Я начинала свою концертную деятельность именно со сцены спектаклей. Например, был творческий вечер, где я читала монолог «Говорит мать», патриотическую лирику. Играла сцену из «Смерти Пазухина» Салтыкова-Щедрина. Очень хорошо принимали. Постепенно набирала опыт. Когда играешь спектакль, как бы существует по Станиславскому четвертая стена. На эстраде этой стены нет, а есть зритель. Я очень люблю, когда освещен зал. В спектакле мне это не нужно, а здесь, на эстраде, мне нужно общение. Я чувствую больше, чем где-либо, дыхание зрителя, его реакцию. Конечно, здесь нас тоже подстерегают опасности. Вот актер играет какую-то комедийную роль. Публика прекрасно реагирует, смеется. Актер счастлив, начинает немножечко прибавлять. Потом еще, еще и постепенно переигрывает. Он поддается, вольно или невольно, реакции зрителя. На эстраде требуется соблюдение вкуса больше, чем где-либо. Художественного вкуса в том жанре, в котором ты выступаешь. Я очень люблю сцену, именно эстрадную сцену, и очень люблю встречи со зрителем. Когда я выхожу, и рождается интересный диалог. Вы что хотите, чтобы я вам читала, играла или рассказывала? Как правило, просят, чтобы я рассказывала. И поэтому мой последний вечер в киноцентре, где было очень много народа, я решила построить не как традиционный юбилей, как было в Доме кино, а как диалог со зрителем. Мне интересно знать, что хочет зритель, чем он живет. И через вопросы, которые люди задают, я узнаю их желания. Другое дело, я сама могу спровоцировать какие-то вопросы, сама себе их задавать, сама на них и отвечать. Когда зрители спрашивают о партнерах, о моем отношении к действительности, моих взглядах, я для подтверждения своей точки зрения могу что-то и прочесть, например, стихи. Я знаю, у меня есть чувство юмора и немножко, чуть-чуть, самоиронии. Я не боюсь над собой посмеяться. Есть закон. Если я на сцене открыта, то между мной и зрителями прокладывается мостик. Я искренна. Они это чувствуют. Я их увлекаю и заражаю тем, чем я живу сегодня. И тогда у нас появляется близость, взаимоуважение. Потому что если я с ними доверительно говорю, если я откровенна, значит, я им верю. И они начинают мне тоже верить. В такие моменты я чувствую себя на сцене, как рыба в воде. Еще знаю, что я должна держать форму, должна держать спину, должна быть профессиональна. Когда перед зрителями стою я, Смирнова, актриса, то я проявляюсь через свою профессию, через свою гражданскую позицию. Я разрешаю задавать себе любые вопросы. Я на них отвечаю откровенно. Могу приукрасить, конечно, могу пококетничать. Желание нравиться у меня было всегда. Я кокетничаю с мужчинами, с женщинами, знакомыми и незнакомыми, потому что это во мне заложено. Я вообще всегда была кокетка. Другое дело, необходимо понимать, что кокетничать в 80 лет надо несколько иначе, чем в 18. Но все равно я и сегодня ловлю себя на том, что хочу нравиться. Правда, я сама себе теперь не нравлюсь. Раньше, когда я уходила из дома или готовилась к приему гостей, я любила посмотреть на себя в зеркало и всегда оставалась довольна тем, что видела. Сейчас этого, увы, нет. Наверное, зеркало испортилось. Тогда я кокетничаю возрастом. Когда я говорю, что мне 80 и жду в ответ «не может быть» и аплодисменты, это тоже кокетство. Но если настанет, не дай бог, момент, когда я скажу, что мне 90 лет, и никто не ахнет и не удивится, надеюсь, я пойму, что этот прием больше не работает. Выйти на сцену — это тоже целый сюжет. Пока я где-то тут, за кулисами, у меня мирок, а когда я выхожу на сцену, у меня большой круг общения. Меня этому учил еще Таиров. Я вижу весь зал, стены, люстру, всех людей в последнем ряду. И постепенно этот большой круг сужается, сужается, сужается. Я остаюсь в себе и теперь готова отдать то, с чем пришла. А вот так выйти из бухты-барахты сразу что-то там начать — это неверно, если, конечно, нет специальной задачи. То, что встречают меня чаще всего бурными аплодисментами и даже встают, это прекрасно. И в то же время немного страшно. И я всегда думаю, как бы уйти так же, как вышло. Чем лучше встречают, тем делается страшнее. Конечно, никто не знает, никто не подозревает, что я испытываю страх. Придет ли ко мне вдохновение? Будет ли радость взаимная? И когда это вспыхивает, я ухожу счастливая. И в эту ночь сплю хорошо. Но если что-то не так, я возвращаюсь расстроенная и думаю, может, мне уже пора уходить со сцены? Я считаю, актер в любом случае обязан зрителю что-то дать. На чем-то его сосредоточить, чтобы зритель что-то узнал или вышел обновленным. К сожалению, некоторые киноактеры скомпрометировали себя, рассказывая анекдоты под девизом «разоблачение кино». Мол, там все искусственное, поет не он, и танцует кто-то другой, и башня не настоящая, и град поддельный, и дождь из шланга, и снег из нафталина. Словом, все не так, как на самом деле. Я поднимаю совсем другую тему. Кино — это таинство, которое существует в искусстве. Таинство, которое, предположим, было в театре, когда была четвертая стена между сценой и зрителем. И пусть при общении со зрителем на эстраде возник новый стиль, когда этой четвертой стены нет, тайна все равно должна быть. Я часто привожу пример. Балерина не должна показывать свои окровавленные мозоли на пальцах, а потом крутить пируэт. Потому что тогда я буду не наслаждаться искусством, а думать о том, что у нее кровоточат ноги. Мы столько зрителю понарассказали, что он теперь то и дело задает вопросы типа «Скажите, а вы сами пели?» Когда я выступаю на эстраде, я тоже несу художественный образ. Играю ли я комедийную или драматическую роль? Читаю ли Федру или показываю какую-нибудь сцену? Для меня встреча со зрителями — это удовлетворение их желания, ответы на их вопросы о людях кино, их судьбах. Да, я могу рассказать какой-нибудь анекдот или байку, рассказать, как на съемке провалилась декорация, я разбила себе коленку, но продолжала танцевать, потому что не выключили камеру, и мои глаза выражали боль, которая нужна была по роли. Но при этом моя цель — не разоблачить кино, а, напротив, сделать его ближе и понятнее зрителю. Помню творческий вечер в киноцентре, который я упоминала. Он продолжался 2 часа и шел по нарастающей. Я не могла заранее знать, как построить его композиционно. Мне самой было все интереснее и интереснее, потому что я зажигалась от зрителей, от их реакции. Разгорался темперамент, интерес, азарт, вдохновение. Мы взаимно влияли друг на друга. Зрители постепенно становились моими партнерами. Конечно, разные аудитории бывают. Как-то я выступала в авиационном институте. Там студенты-скептики, педагоги придирчивые. И я там была другой. Наверное, у меня есть интуиция, природная способность чувствовать зрителя. А когда я была в собесе, на встрече с пенсионерами, сидели старушки, их было человек 90. И одна женщина сказала: «Я на 15 лет моложе вас, а выгляжу старее. Как это получается?» Я им рассказала, что у меня жизнь была вовсе не такая прекрасная, а наоборот трудная. Я все время тружусь, нервничаю, растрачиваю себя. «Давайте, — говорю, — мы сейчас с вами снимем платочек, потом покрасим вам волосы, они не будут у вас седые, потом положим вам тончик, грим, намажем реснички, подмажем губки и наденем на вас не ту кофту вязаную, а что-нибудь повеселее. Вы сразу будете на 10-15 лет моложе меня». И вдруг эта старушка как-то воодушевилась, и другие тоже. Я говорю: «Хотите, займемся этим сейчас?» Конечно, это была шутка. Но главное, они поверили, что еще не все потеряно. А если мы еще и мужичка найдем? Старушки совсем приободрились. Я продолжаю: «Если вы одинокая, если у вас нет подружек, вам тяжело. Я тоже, когда прихожу домой в пустую квартиру, испытываю неприятные чувства. Открываю дверь — тишина. Я знаю, что никого нет, что я одна. И думаю, как себе помочь. Включаю радио, телевизор и начинаю заниматься хозяйством, звонками, проблемами. Я не сдаюсь. Ко мне всегда приходит много людей. Мы беседуем. Я всегда варю обед, потому что думаю, завтра кто-то придет, и я его накормлю. А если никто не придет, я все равно готовлю. Мне не жалко тратить время. Сегодня я одна пообедаю, а завтра с кем-нибудь. В моем доме всегда открыты двери. У меня много приятелей, друзей, и я рада, если они хотят ко мне прийти. И когда они придут, я не буду жаловаться и говорить, что у меня болит печень, сердце, легкие и прочее». Так я развлекала этих бабулек в собесе. Сидеть с пенсионерами на лавочке у дома, как некоторые, я не могу. Мне скучно, да и некогда. У меня всегда есть дела. Я очень благодарна судьбе своей, что вокруг меня постоянно люди, которые тянутся ко мне, делятся своими заботами. Я им тоже много рассказываю. Как поехала на Дальний Восток на комсомольском поезде с бригадой артистов, как мы жили в вагонах, как мне всю ночь до 5 утра не давали спать. «Расскажите про тетю Марусю или про свой какой-нибудь роман». Говорят, я хорошо рассказываю. А вот тогда с ехидными студентами мои, я думала, как же мне к ним найти ключ. Сначала я с юмором рассказала, как поступала, как училась в МАИ, как изучала сопротивление материалов, высшую математику и как ушла в театральное училище. Зал постепенно оттаял. Посыпались вопросы. «Как вы держите форму?» На мне черное зауженное к низу платье, оно мне шло, я это знала. Стою на высоких каблуках. И вдруг мне приходит бешеная мысль, невероятная. И я делаю кульбит. Был вой. Настоящий вой восторга. Я сказала, что занимаюсь гимнастикой. Другое дело, что я сейчас не так занимаюсь, как раньше. Уже не час, а только 15 минут по утрам. У меня есть массажная палка. Я с ней работаю. Я ругаюсь, мне лень, но все равно через силу беру эту палку. Я тогда лихо перевернулась. Но ведь самое трудное не перевернуться, а встать. Ведь в это время можно и пукнуть, или оказаться в позе раскоряки, или не встать вовсе. Сегодня я это уже сделать не могу. Но лет 7 тому назад сумела. И тогда я студентов покорила. Я рисковала, но это был момент вдохновения. Меня вынес азарт. С какой-то аудиторией он появляется, только надо почувствовать момент. Сначала ты прощупываешь зрителя. Я хорошая, обаятельная, но еще не уверена в себе. Происходит знакомство. Нужно завоевать зал. Конечно, в киноцентре, например, была совсем другая публика. Я рассчитывала, что какая-то часть мои поклонники. Они купили билеты, они специально пришли на Смирнову, и я должна воспользоваться этим. Или вот Скороходов как-то пригласил меня на вечер, посвященный Дине Дурбин. Люди пришли послушать рассказ про нее, а он объявил, что выступит актриса, которая присутствовала на премьере фильма «100 мужчин и одна девушка» в 1939 году. Я вышла на сцену, и меня принимали не хуже, чем если бы это была сама Дина Дурбин. Тогда передо мной стояла такая задача. Дина Дурбин очаровательная, все в нее влюблены, и я должна выйти тоже в нее влюбленная. Хотя у меня есть куда более любимые актрисы, но я должна быть под стать публике, вместе с ней восхищаться, а самой оставаться в тени. Не подумайте, что я прямо так и рассчитывала. Передо мной стоит следующая актерская задача. Нет, все на интуиции. Скороходов потом говорил мне, что я сказала все, о чем он просил. А я и не помню, о чем он просил. Я не слушала его. Я вообще не слушаю чужих указаний. Только делаю вид, что слушаю. Все равно я не смогу воспроизвести то, что не родилось во мне. И родиться должно не умозрительно, а интуитивно. Вот в чем дело. А тогда я так закончила свое выступление. Жаль, что сегодня здесь нет с нами Дины Дурбин. Стояли бы две старушки, ведь мне уже за 80. Тут пошли аплодисменты, а я добавила: Дине Дурбин лучше, выгоднее. Она в вашей памяти осталась такой красоткой, какой вы видели ее сейчас на экране, а меня вы видите такой, какая я есть. И сравниваете с той, какой я была раньше. Это вызвало одобрение и понимание и гром аплодисментов. Теперь проанализируем, что я сделала. Я кокетничала. То есть хотела, чтобы они меня не пожалели, а посочувствовали, что время мое ушло. И они испытали чувство благодарности за то, что я с ними откровенна, что я им доверяю.